вагон. Новиков сразу слинял. То ли общество его воровское тяготило, то ли дела важные появились. Вагон еще попытался склеить эту Мариану, но та ясно дала понять, что он не в ее вкусе. И вообще она на старой земле чуть ли не замминистра МВД была. Привирает или нет, вагон не понял. Но что-то слышал про такую. Громкий скандал с замминистра Украины интимные фотографии в сети интернет. Точно, она. Потом пришел мужчина в форме упомянутого его ордена. Форма была песочного цвета, легкая рубашка с коротким рукавом и нашивками на отвороте воротника, легкие же брюки. Типа американской, как вагон понял. Прошли в отдельный кабинет, где вагону даже предложили кофе. А что отказываться-то? Кофе был отличный. «Это местный у вас такой?» Вагон отхлебнул из чашки и чуть не причмокнул от удовольствия. Он пил разный кофе. Турецкий, американо, капучино. Причем не самый дешевый. Этот был лучше всех. «Да, растет тут», — махнул рукой мужчина в форме с непонятными знаками и подвинул к себе монитор компьютера. «Никто не знает почему, но вот таким получается, все в восторге». Вагон огляделся, кабинет небольшой, но аккуратный. Кофеварка, кулер с водой, стол и стулья. Белые стены и опять плакаты. Что-то про правила. «Итак, вы хотите перевести деньги из Старого Света и имущества, я вас правильно понял? О какой сумме идет речь?» Офицер ордена поднял глаза. «Не старый, чуть больше 40, русский, уже седой висок, наверное, бывший военный. Выглядит как-то так. Мой переезд сюда планировался в спешке, я многого не знал. У меня осталась машина там, около вашей базы, на той земле. BMW X5. В ней, в сумке, примерно 500 тысяч рублей и другое имущество. Если получится, то, конечно, я был бы рад». «Не получится», — резко перебил офицер. «Мы не знаем обстоятельства вашего перехода и не знаем, что там у вас случилось. Вот если бы все по плану, то тогда машину бы переправили. А так?» «Это все, что вы хотели сказать?» «Да нет». «Не будете, так и не надо». «Жалко машинку, конечно». Вагон чуть закашлялся. «А курить тут можно?» Он вынул из кармана мятую пачку парламента. «Нет, у нас не курят в кабинетах. Но вы можете выйти на улицу, я так понимаю, ваша регистрация окончена. Там курить можно». Служащий уже потерял интерес к вагону и сожалел о налитом тому кофе. Во взгляде читалось явное разочарование. «У меня на старой земле почти 3 миллиона. Долларов, естественно. Всю сумму я не прошу, но хотя бы половину перевести, это реально?» Вагон допил кофе и поставил чашку на стол. Офицер уже хотел было встать со стула, но тут завис в воздухе. «Как вы сказали?» «Сколько?» — переспросил он, оставаясь в таком же положении, полусидя и полустоя. 3 миллиона гринов. Американских денег. Зеленых. Долларов!» — произнес вагон по буквам. Офицер присел на стул и застучал по клавиатуре. «Ваш ID можно?» Вагон протянул документ, только что выданный ему, и тот переписал данные из него. «А теперь можно подробнее? Как? Где? Что?» «Не волнуйтесь, сейчас мы с вами заключим договор. Проценты все за перевод тоже обговорим. Так что спокойно, не спеша, давайте все решим». Вагон вышел почти через 2 часа. Рабочий день у офицера, которого звали Влад, был уже закончен. И тот любезно согласился подвести вагона до гостиницы. «Тут недорогая, спокойная, и мне по пути. Рядом кафе новое открылось. Отличный шашлык там, рыбу неплохо готовят, плов. Узбек, повар или таджик, тоже недавно переправился. Тут нам один клоун, агент из-за ленточки, целый автобус этих гастарбайтеров подсунул. Но в итоге больше не работает, наверное. А эти разбрелись кто куда, работящих оставили, рабочие руки нам нужны». Влад открыл двери своего пикапа Mitsubishi L200. «Нравится?» — он хлопнул по приборной панели рукой. Вагон сел на пассажирское сиденье и крякнул. «Подумаешь, L200. Так себе машинка, по меркам старого. Хм, Света». Но сейчас уверенно кивнул головой. «Оттуда привез», — пояснил Влад. «Как 3 года назад приехал, так на ней катаюсь. Ни разу не подводила. А я служил там, и тут приняли на службу. Вот дослужился до дежурного по разбору». Видимо, это была очень высокая должность понимания Влада. Вагон ничего не сказал, только снова кивнул головой и облизнул пересохшие губы. Внезапно начался отходняк. Пересохло во рту, желудок свело от колик. Он знал, это стресс, нужно выпить. Причем срочно. А что, он тут в безопасности, деньги скоро будут, халявная штука в кармане. Правда, это какой-то ID. Но, говорят, им можно выписать чек и расплатиться в магазинах и гостинице. К тому же Влад дал ему на карманные расходы 50 IQ, типа аванс за перевод. «Дружище, Влад, давай в кабак сразу, а?» «После я вашу ночлежку», — оборвал вагон служивого на полуслове. Тот ничего не сказал, молча довез до бара. Из стерео в кабине звучала тихая музыка. Вечерело, дневная жара спала. Вагон вышел на тротуар, потянулся, огляделся. Длинный ряд домов, явно высаженные пальмы вдоль улицы. Кафе называлось «Фортуна». Над входом на плакате подмигивала блондинка, очень похожая на Мерлин Монро. Видимо, именно так, по версии владельцев заведения, должна улыбаться эта самая «Фортуна». «Ну что же, пусть будет Мерлин Монро», — подумал вагон и зашел внутрь. Около 10 деревянных столиков с такими же стульями. Виноградные лозы на изгороди, большой экран и сцена с микрофоном. А даже красиво. На экране мелькали картинки, саванна, какие-то животные. Странные животные, явно неземные. Машины, дороги, море, акулы. Вагон засмотрелся на экран и сам не заметил, как оказался за столиком рядом со сценой. Тут же рядом появилась молодая девушка в сарафане, с виду так лет 25, высокая и худая, как оглобля. Не в его вагона вкусе однозначно. «Чего желаете?» Девушка положила меню на стол. Вагон умел делать заказ, посещал разные рестораны, но сейчас решил поиграть в простачка. «А ты мне, красавица, выпить и закусить принеси. Что-нибудь хорошее и съедобное. Чем вкуснее будет, тем больше чаевых. Идет?» — подмигнул вагон официантке. «Ну, не знаю. Жаркое из антилопы есть свежее, с зеленой фасолью», — задумалась девушка. «Это на твой вкус. А выпить коньячку?» «Коньяк у вас тут есть?» — отодвинул меню в сторону вагон. «А вы знаете, есть. Даже хвалят». Девушка засияла улыбкой. «Вот видите, виноград у нас повсюду растет». И она показала руками на обвитый виноградником штакетник. «Ну вот, бутылочку самого лучшего, и давай уже, шевели ножками-то!» — постучал вагон пальцами по столу. Девушка убежала, а он задумчиво огляделся по сторонам. Алексей понятия не имел, какие тут цены, и не знал, хватит ли ему денег. Но он точно знал, что выкрутится, и ему тут нравилось. «Новая земля, новая жизнь». Если Влад не обманет, то он еще и богат тут будет. Лично пообещал этому служащему кучу денег. Из рук в руки. Тот как ошпаренный забегал. Вон даже подвез его и денег дал. Должно хватить. А ресторанчик-то заполняется потихоньку. Компания мужчин и женщин поднялась по лестнице и зашла в другое помещение. На улице сидела парочка женщин бальзаковского возраста. Да вон мужиков, человек 5. Мужики, понятное дело, квасили, стресс заливали, видать. А вот дамы романтически беседовали за кувшином какого-то напитка. Время от времени дамы бросали по сторонам томные взгляды. Наконец, одна из них поднялась на сцену, набрала что-то на пульте, и из колонок заиграла музыка. А дама запела. Вагон аж чуть уши не закрыл руками, как будто кота кто-то мучил. Дама пела о том, как она гостила в волшебной стране. Поддатые мужики не обращали внимания. А вот компания молодых людей, только что хотевших ступить на порог этого заведения, резко развернулась и пошла в другую сторону. Тоже, видимо, вновь прибывшие. Ошалелые глаза и туристическая одежда. Как вагон уже заметил, местные тут обычно одеваются по-летнему. Иногда и по-пляжному. Дама песню закончила, улыбаясь пиновато. Слава богу, вагон мысленно перекрестился. Сам он пел хорошо, даже отлично. И что немаловажно, очень любил это дело. От караоке его иногда часами не могли оторвать. Но, как говорится, без бокала нет вокала. Эту фразу вагон уже произнес вслух, когда перед ним появилась бутылка с коричневой жидкостью внутри и тарелка с овощным салатом. Также рядом с бутылкой появилось блюдце с ломтиками лимона. Девушке очень хотелось чаевых, а вагон не выглядел бедняком. И манеры, и печатка, и золотой браслет, и часы — все об этом говорило. Нет, конечно, пить в одиночку — это алкоголизм. Но другого варианта нет. Ну, чуть-чуть за приезд. Отлично, коньячок прошел. Теперь лимончик. О, снова дамочка на сцену пошла. Уже и кто-то из сотрудников заведения, упитанный седой мужичок примерно вагона лет, за ней пошел. Уговаривает не петь, похоже. И правильно делает. Вагон поднялся из-за стола и пошел на выручку заведению. «Дамочка, ну вы спели песню, дайте теперь мне исполнить». Протянул он руку и забрал у нее микрофон. «Не переживай, маэстро, все будет тип-топ», — повернулся он к хозяину. «Можно репертуар у вас посмотреть?» «Давай, не стесняйся, надави на клавиши, продай талант», — прикрикнул вагон на аппаратуру. Заиграла музыка, и вагон красивым баритоном запел. «Душа болит, а сердце плачет. А путь земной еще пылит». Администратор даже оглянулся, вдруг за сценой спрятался Михаил Шуфутинский и решил сюрприз устроить. Вышли официантки, сидевшие до этого в тени беседки. Компания молодежи, 5 минут назад покинувшая порог кафе, вернулась и села за столик. Еще несколько прохожих развернулись и уже просматривали меню, слушая песню. Когда вагон закончил, раздались нестройные аплодисменты. А он, как заправский артист, поклонился залу и сел за свой столик. Только налил себе третий стопарик, точнее, фужерчик, как внезапно перед ним возник тот самый седой мужичок. «Здравствуйте, уважаемый. Извините, не знаю вашего имени. Как к вам можно обратиться?» Чуть поклонившись, вытянулся в струнку мужчина. «Друзья вагоном величают. Мать Алешкою, ну а для вас пускай Алексей Семенович буду. Присаживайтесь». И вагон указал стоящему мужчине на соседний стул. «Меня Афанасий зовут, можно просто Афоня. Я директор этого заведения. Видите, открылись мы недавно, и посетителей пока не так много, а тут вы. Не будете ли вы так любезны, Алексей Семенович, еще немного спеть для нас? А мы вас обслужим за счет заведения». И Афанасий с готовностью сделал жест рукой, как будто показывая, сколько именно сможет съесть вагон за счет заведения. «Не обижай, Афоня. Я ж пою не за барыши, а для людей, от души. Выпей лучше за мной. Посидим, закусим. О делах наших покалякаем, а?» Вагон поднял бутылку и подмигнул Афанасию. Тот молча кивнул. Вагон щелкнул пальцем, и тут же перед Афанасием появилась пустая тарелка, ложка, вилка, нож и коньячный фужер. «Да я тут сам недавно. Точнее, сегодня приземлился. Ты бы меня в курс местных делов-то ввел, я бы в долгу не остался. Талант, он ведь как, вдохновение требует. Ну, вздрогнули?» Вагон поднял свой фужер. Афанасий, явно через силу, тоже поднял свой. Щелкнулись. Выпили. Вагон закусил ломтиком лимона. «Хороший коньяк у вас. Ты пей, Афанасий, не стесняйся. Я сам тебя угощу». Алексей снова наполнил фужеры. На душе становилось все теплее. Когда бутылка почти опустела, вагон дозрел. «Ладно, Афанасий, не будем гнать пока. Давай, что ли, спою для народа». Он улыбнулся хозяину кафе и пошел к сцене. На этот раз заиграла композиция «Чистые пруды». Несколько пар из зала даже встали и закружились в танце. Вагон чувствовал себя как рыба в воде. Он снова был в центре внимания. Перед ним стол ломился от местных блюд. Несколько бутылок какого-то напитка он послал дамам за соседний столик. Те уже не казались такими страшными, и вагон с интересом разглядывал какую-то толстуху лет 45. Несколько пугало незнание стоимости блюд и местные курсы. Но он твердо знал, что выпутается из подобной ситуации, как уже не раз бывало в Старом Свете. Афанасий сделал знак принести еще коньяка, когда рядом раздался знакомый голос. «Добрый вечер, господа. Разрешите присоединиться к вам?» Вагон поднял глаза. «Опа! Новиков!» «Присаживайтесь, Андрей Евгеньевич!» Вор указал на свободное место напротив. «Афоня, тарелочку бы моему другу. Если можно, нам бы на пару минут посекретничать, хорошо? Только не в обиду». Вагон дружески похлопал кабачика по плечу.